Я вытряхнул спящего Малда из пригоршни прямо на постель. Он, надо сказать, вообще этого не заметил. Даже дыхание не сбилось. Гораздо же некоторые дрыхнуть, а? «Он что, будет спать прямо в шляпе?» — изумилась Базилио. «Думаю, да. Во всяком случае, лично я их разлучать не рискну. И тебе не советую. Вдруг она что-то вроде дополнительной головы? Так что там у тебя с профессором?» «Со старшим помощником придворного профессора», — педантично поправила Базилио. «Совершенно верно. Давай, выкладывай, мне правда надо бежать». «Как ты думаешь, если я превращусь в чудовище, как раньше, он придет снова меня изучать?» «В чудовище? Как раньше?» Я ушам своим не поверил. «Ты же больше всего на свете хотела стать человеком. Неужели уже надоело?» «Ты что?» Базилио так разволновалась, что даже голос повысила. «Не надоело и никогда не надоест, но я же могу на время превратиться. Специально, чтобы сэр Умара Камалкони смог к нам прийти. Поизучает меня немножко, камры выпьет, мы поиграем во что-нибудь, поговорим, все как раньше. А потом он уйдет, а я опять стану человеком до его следующего визита. По-моему, хороший план. Или нет? Как думаешь?» «Вроде неплохой. Но ты даешь. Ты же еще недавно заснуть боялась, чтобы во сне нечаянно не превратиться обратно». «А я до сих пор немножко боюсь», — призналась она. «Просто, ну что еще делать? Я очень сильно скучаю. Все время хожу, думаю, вот это было бы здорово с сэром Умарой обсудить. И это, и всякие штуки рассказать, и кое о чем спросить. И гадаю, что бы он ответил. А зов послать не решаюсь. Очень неловко. Трики говорит, когда люди становятся друзьями, они обычно открыто договариваются. Можешь присылать мне зов в любое время, если понадоблюсь. А сэр Умара Камалкони мне ничего подобного не предлагал. Хожу теперь, думаю, это потому, что он не хотел, чтобы я его беспокоила, или просто не догадывался, что меня можно обучить безмолвной речи. Не знаю, и плакать все время хочется, а больше не хочется вообще ничего». «А это нечестно, потому что в мире столько разных прекрасных вещей, очень глупо им не радоваться. А я... А мне...» На этом месте Базилио наконец заревела. Ей явно сразу стало легче, а мне наоборот. Впрочем, черт со мной, как-нибудь потерплю. «Ладно», — сказал я, — «договорились. Я постараюсь в ближайшее время увидеться с профессором и передать ему твое предложение». А пока выше нос, в мире действительно много разных прекрасных вещей. Ты совершенно права. И только после того, как бывшее чудовище улыбнулось сквозь слезы и энергично закивало, я счел свой долг исполненным и вышел из спальни, прямо на усыпанную блестящими разноцветными камешками дорожку, ведущую к парадному входу во дворец Ста Чудес. Навстречу мне в припрыжку мчался обрадованный моим появлением Нуменорих. Кроме него никого поблизости не было. Ну и хвала магистрам. Значит, есть надежда, что завтра в суете Еха не появится разоблачительная статья о невиданных оргиях тайных сыщиков в новом центре развлечений с проницательным выводом. Теперь понятно, почему дворец Ста Чудес до сих пор не открыл свои двери для всех горожан.